Вальдемар Бондарес. «Пчела Майя и ее приключения». Перевод с немецкого. Москва. Издательство «Милосердие». 1992 год. Читает Вера Зеленкова. Глава первая. Побег. Маленькая Майя появилась на свет из пчелиного яичка. А яичко то было отложено в маленькую ячейку. Таких ячеек множество, тесно слепленных вместе, и образуют они пчелиный сот. Старая, почтенная пчела Кассандра помогла Майе выбраться на свет. Она осторожно расправляла нежные крылышки Майи. А малышка широко раскрыла огромные светлые глаза и прислушивалась. Улей шумел угрожающе. День выдался неспокойный. Пчелиный народ сбунтовался, и царица никак не могла успокоить своих подданных. «Как мне жарко!» — сказала Майя. А Кассандра удивилась. «Надо же! Только что родилась и уже жалуется!» Но и за правду было ужасно жарко. Пчелы бегали взад и вперед, толкались, перепрыгивали друг через дружку, собирались кучками и перекатывались по сотам. Внезапно мимо пролетела сама царица. Кассандру и Майю чуть не сбили с ног. Благо им помог один трутень, хорошо воспитанный и приятный. Он вежливо поклонился Майе и передней лапкой, которая пчелам служит вместо руки, пригладил блестящие волоски на своей груди. «Как скверно!» — обратился он к старой Кассандре. «Будто стихи покидают город и предводительствует новая царица». А Кассандра едва взглянула на него, даже не сказав спасибо. Майя не поняла, почему Кассандра так нелюбезна с добрым юношей, но спросить не посмела. Маленькую пчелку захватило общее беспокойство, и она тихонько зажужжала. «Тебя только не хватает в этом шуме гамма», — рассердилась Кассандра. И Майя сейчас же притихла и молча уставилась на свою воспитательницу. «Иди-ка сюда!» Кассандра осторожно потянула Майю за крыло. Такое красивое, сверкающее, прозрачное и еще мягкое, и совсем новое. Две пчелы, старая и маленькая, примостились в темном уголке. Майя увидела ячейки, полные сладкого меда, и тут же принялась его пить. «Ах, как вкусно!» «Какая ты нетерпеливая!» — снова рассердилась Кассандра. «Сколько маленьких пчелок я выходила и подготовила к первому полету, но такую своевольницу вижу в первый раз. Из тебя должно быть выйдет исключительная натура». Майя покраснела и приложила два пальчика ко рту. «А что такое исключительная натура?» Робко спросила она. «О, вот это уж полное неприличие!» — воскликнула Кассандра. Впрочем, старая пчела имела в виду пальчики, приложенные к маленьким губкам. А на вопрос Майи почтенная воспитательница просто не обратила внимания. «Послушай меня внимательно», — начала Кассандра. «У меня не так уж много времени. Скоро вылупятся и другие малыши, а моя единственная помощница, турка, очень устала, да и в ушах у нее шумит. Стало быть, сиди смирно и слушай». Майя покорилась и смотрела на Кассандру широко раскрытыми глазами. «Итак, правила поведения молодой пчелы». Кассандра вздохнула.